Мани и манихейство. Наиболее известным и получившим широкое распространение едва ли не во всем мире, от Рима до Китая, было манихейство, учение Мани. Сын вавилонянина и знатной иранки Мани 216-277 годы, в молодости много путешествовал, посетил страны Средней Азии и Индию, где внимательно знакомился с местными религиями, включая христианство, брахманизм, буддизм, учение гностиков, распространенная в Месопотамии религиозно-философская доктрина, смесь христианства, восточной мистики и греческой философии, провозглашавшая греховность материального мира и непричастность к нему верховного божества. Обосновавшись в Иране и взяв за основу своего учения зороастризм, Мани едва ли не впервые в истории попытался создать всеохватывающую религиозную систему, которая вобрала бы в себя наиболее существенное из всех других. Созданное Мани вероучение, характеризуемое в наши дни как система теософического синкретизма, оказалось достаточно жизнеспособным, просуществовав около тысячелетия и получив распространение во многих странах от Европы до Китая. В VIII веке оно стало даже официальной религией уйгурского каганата. Суть синкретической системы Мани сводится к тому, что окружающий нас мир – арена жестокой борьбы двух начал – добра и зла, света и тьмы. Но манихейский дуализм отличен от зороастрийского в том, что мир света и добра ассоциируется с духовным началом, а мир зла и тьмы – с материальным. Отсюда явствует, что окружающий нас материальный мир – это мир зла. Цель же мирового процесса состоит в том, чтобы спасти частицы света, заключенные в человеке, точнее в его душе, от власти материи. Цель, характерная для многих индийских религий, включая буддизм. Соответственные средства – истинные манихеи, избранные, обязаны были вести аскетический образ жизни, не иметь собственности, семьи, жилища, не потреблять вина и мяса, даже не рвать растений, идущих в пищу. Страница 72. Содержать их должны были, опять-таки, по индийскому стандарту, миряне, которые могли иметь семью и имущество, нормально питаться и которым давался статус избранных лишь перед смертью в качестве своеобразного причащения. Мифология и эсхатология манихейства являются собой трансформированный вариант зороастризма с весьма существенной примесью иных доктрин от древней иранской идеи вечного времени с ее линейным развитием событий и воплощающим эту идею Зерваном, до христианских библейских представлений. Первоначально существовало идеальное равновесие сил света, воплощенного Отцом Величия, иногда соотнесенным с Зерваном, Зарвом, и сил зла, олицетворенного Владыкой Тьмы, соотнесенным с Ангра-Майнью. Свет наверху, как идеальное начало, тьма внизу, как символ всего материального. Равновесие нарушилось, когда владыка тьмы был привлечен блеском царства света. Опасаясь нападения, отец света, отец величия, вызывает к жизни несколько духовных начал, его эманаций. Поражение их в борьбе с силами тьмы приводит к смешению света и тьмы. Необходимость освободить светлые элементы от примеси побуждает отца света создать видимый материальный мир из шкур и тел поверженных демонов. Вычленение из этого мира луны и солнца было началом высвобождения светлых элементов. Звезды, ветер, огонь, вода также были созданы из светлого начала, но все же с некоторой примесью элементов тьмы. Дабы закончить процесс высвобождения сил света, Отец Величия вызывает к жизни еще ряд духовных начал, всего их семь, эта цифра у манихеев была сакральной, с помощью которых демоны зла оказываются поверженными окончательно. Но материальный мир продолжает оставаться смешанным, как и воплощающие людей Адам и Ева. В Адаме преобладают светоносные элементы, а в Еве противоположные. Наконец, вызванный Отцом Света светоносный Иисус помог Адаму, вкусившему от древа жизни, познать добро и зло, вследствие чего истина была открыта и спасение оказалось рядом. Но окончательно все стало на свои места лишь с появлением самого Мани, последнего посланника истины. Только теперь люди поняли и, главное, получили реальную возможность отделить элементы света в себе от элементов тьмы и освободить свой дух от тела. Страница 73. Окончание этого процесса в масштабе всего человечества завершится страшным судом, после чего земля будет объята пламенем и станет гореть 1468 лет, пока, наконец, все элементы света уйдут на небо, а материя вместе с демонами исчезнет в необъятной бездонной пропасти. Вероучение Мани, проповедовавшие пассивные методы борьбы за спасение человечества, вначале было даже поддержано властями. Однако вскоре ситуация изменилась, манихейство было объявлено ересью, а сам Мани казнен. Манихейские общины в основном были изгнаны из Ирана и рассеялись по всему миру, оказав существенное воздействие на некоторые религиозно-философские концепции и сектантские движения Средневековья, как в Европе, так и в Азии. Часть такого рода движений со временем стала отличаться социальным радикализмом, как, например, движение маздакитов. Основатель этого движения, Маздак, в конце V века возглавил выступление против зороастризма в Иране и на время заручился даже поддержкой шаха Кавада. Суть социальных лозунгов Маздака сводилась к тому, что изучение манихеев о необходимости высвободить смешанные с тьмой частицы света выводилось идеей создания уравнительно справедливого общества, отнять у богатых, отдать бедным. Движение было жестоко подавлено Хосровом I в 529 году. Однако зороастризм в Иране в это время стоял накануне своего заката. Исламизация Ирана положила конец зороастризму, как широко распространенной, тем более официально господствующей религии. В мусульманском Иране огнепоклонники стали преследуемым меньшинством, причем значительная часть их, не выдержав преследований, стала мигрировать в Индию, где уже с 8 века возникла, а затем в ходе последующих миграций все возрастала, община парсов. В самом Иране в 17 веке насчитывалось 14 зороастрийских сект, в основном небольших общин. Впрочем, многое из идей зороастризма было воспринято исламом, и особенно отдельными шиитскими сектами, как, например, исмаилитами. Зороастризм, как религиозная доктрина древнего мира, занимает особое место в истории религии. Несмотря на отчетливо выраженный дуалистический характер доктрины, к которому сводится вся квинтэссенция древнеиранских религий, значение зороастризма состоит, во-первых, в выдвижении на первый план этического идеала и, во-вторых, в том, что в его дуалистической структуре на первом месте был резко отделившийся от всех остальных верховный бог-творец Ахура Мазда. Страница 74. Возвышение и возвеличение бога-творца, высшего символа света и добра, было в общем контексте истории религии важным шагом на пути к монотеизму. Все ранние религии и религиозные системы были политеистическими, а существование и почитание верховного божества, своего рода первого среди равных, не мешало господству политеизма как идейно-структурной основы религиозного мировоззрения, что хорошо видно на примере и ближневосточных, и индоевропейских верований. Правда, тенденция к структурным сдвигам в сторону монотеизма уже намечалась. Причем совершенно логично, что прежде всего она ощущалась там, где существовали длительные традиции централизованного государства во главе с обожествленным правителем, свидетельством чему является неудавшаяся реформа фараона Эхнатона. По-своему, эта тенденция проявилась и в Древнем Иране, где дуалистическая структура, выросшая на фундаменте политеизма, была своего рода вариантом монотеизма и, во всяком случае, важным шагом в его сторону. Резюмируя, следует заметить, что идея монотеизма в ближневосточной древности на определенном этапе развития этого региона уже в буквальном смысле слова носилась в воздухе. Рано или поздно, но она должна была как-то реализоваться. В этом смысле реформы Эхнатона и зороастризм можно считать вариантами общего поиска. Наиболее же удачная, оптимальная с точки зрения результатов модель монотеизма была разработана сравнительно небольшой и находившейся к тому же на невысоком уровне развития этнической общностью древних евреев, бывшей одним из ответвлений семитских пастушеских племен.